главная дворовая сплетница. Объединившись в тандем, эти две бойкие женщины, следуя вердикту жителей, будут криками отгонять детей на безопасное расстояние. В то, что ракета полетит, уже никто не верил, хоть и говорили, что дядя Толя когда-то серьезно занимался наукой, и даже работал в каком-то НИИ. Я его тоже не воспринимал как нормального человека, дурачок и дурачок, и сейчас, расслабленно глядя, как он ковыряется со своим детищем, чуть не пропустил момент, когда дворничиха Нина Ивановна и вредина Тамара Петровна погнали детей от ракеты. Дети весело кричали, пытались прорваться, но опытные дамы не зря ели свой хлеб, и вскоре вся ребячья ватага была оттеснена за периметр безопасности, то есть к подъезду. А потом я даже не понял, что произошло, дядя Коля еще не успел отойти, как двор внезапно наполнился ярким светом, сильно загудело, и поднимая облака перемешанного с паром дыма, ракета пошла ввысь. Сначала медленно, словно сомневаясь, потом быстрее и быстрее, и секунд через 15, может чуть больше, взорвалась где-то высоко в небе, развалившись на тысячу разноцветных искорок. Не знаю, что космонавт напихал в ракету, но выглядело это настолько чарующе, что спустя какие-то минуты во двор высыпали практически все соседи. Веселые, несмотря на мороз, счастливые, открытые лица, пока еще, по факту, советских граждан. Ну а что, имеют право, ведь о том, что будет дальше, они пока не подозревают, несмотря на то, что газеты пишут всякое нехорошее, а с экрана телевизора говорят о назревающих проблемах. Человек так устроен, что пока самого не коснется, не поверит. Да, экономика страны на последнем издыхании, начались задержки заработной платы, повсеместно поднялись цены, но люди думают, что это временно, стоит немного потерпеть, и все вернется на круги своя. Тот же завод, к примеру, что с ним может случиться? Это же гигант мировых масштабов, в глазах работающих там людей он как вечный двигатель, однажды запущенный, никогда уже не остановится. Поэтому и веселье. У нас во дворе есть практически все национальности. Таджики, узбеки, армяне, азербайджанцы, казахи, да кого только нет. И в той другой, прошлой своей жизни я не придавал этому значения, искренне считая, что все люди братья, и в то, что в азиатских республиках бывшего уже СССР повсеместно начался геноцид русских, никогда бы не поверил. Но он начался, и я знал, что прямо сейчас в канун Нового года в Таджикистане заживо сжигают стариков просто за то, что они русские, расстреливают школьные автобусы с русскими детьми из гранатометов, на центральной площади насилуют и рвут на части русских женщин, жгут православные храмы, убивают священников, а весь город оказывается разрисован лозунгом «Русские, оставайтесь, нам нужны рабы». Морги переполнены трупами, их уже некуда складывать, а тела все везут и везут. Тех, кто пытается уехать, расстреливают из автоматов и сжигают прямо в вагонах поездов и салонах автобусов. И такое происходит не только в Таджикистане. Братья, кажется, соревнуются, кто больше убьет русских женщин, детей и стариков. Перечислять не имеет смысла, такое творилось практически во всех азиатских республиках бывшего СССР, но кроме таджиков, особенно отличились азербайджанцы. Врываясь в квартиры, они зверски убивали хозяев, не считаясь с возрастом и полом, после чего приступали к грабежу. К ним с энтузиазмом присоединялись соседи жертв, устраивая драки между собой, не поделив что-нибудь из награбленного. Трупы выбрасывали из окна, и на улице над ними продолжали глумиться. Женщин и мальчиков, прежде чем убить, по очереди насиловали на глазах у всех под восторженное улюлюканье их же женщин и детей. На балконной решетке распяли девочку лет 10, она висела там до самого ввода войск, а около кинотеатра шафок на костре живьем жгли детей. Но веселящиеся в снегу перед домом люди об этом не знают, и даже расскажи я им, ни за что не поверят. Изменить что-то, или повлиять как-то, не в моих силах, и единственное, что мне доступно, прожить новую жизнь изначально руководствуясь этим знанием. Братство народов, ага, как же, держи карман шире. Углубившись в воспоминания, я не сразу сообразил, что за окном происходит что-то не то. Время уже к 4, народ в основном разошился по домам, осталась только компания молодежи у столика в глубине двора. Человек 6 или 7, парни и девушки, пришли они не так давно и, видимо, еще не успели замерзнуть. Кто такие, я не видел, и вообще особо внимания не обращал, пока не услышал женский крик, пронзительный и полный отчаяния. Присмотрелся, стоят две машины, Audi Sigara, и, вроде бы, восьмерка. Также народу прибавилось, причем мужского пола. Ну, думаю, знакомые какие-то подъехали, мало ли, но потом смотрю, не то что-то происходит. Кто-то в снегу валяется, и возня какая-то у машин. Сначала не хотел лезть, подумаешь, молодежь развлекается, а потом что-то в голове словно щелкнуло, воспоминания нехорошие. Деталей не всплыло, но сам факт отпечатался четко, беда будет, если не вмешаюсь. Не раздумывая, надел куртку, натянул шапку, ту что с прорезями, перчатки, быстро достал с антресоли дубинку телескопическую, сунул в карман пистолет и, посомневавшись, забрал из нычки глушитель. Подошел к дверям, хотел через подъезд выйти, но голоса услыхал, спускался кто-то. Решил через окно спальни, на другую сторону, чтобы не палиться. Быстро сдвинул штору, открыл щеколду, потом другую, и, оглядевшись, спрыгнул вниз. Окно за собой прикрыл, сунув вместо уплотнителя край шторы. Времени в обрез, поэтому дальше бегом побежал, и не напрямую, а в обход, так чтобы выйти со стороны подстанции. Как назло, снег повалил стеной, видимость ухудшилась, но когда подходил уже к месту разборок, речь чужую услышал, и воспоминания прорвало. Это были цыгане, здесь неподалеку у них стойбище в частном секторе, на огонек заехали, покуражиться решили. Убьют они кого-то из парней, а девчонок силком увезут, точно, и не накажут их никого, сначала, вроде как, не найдут, а потом вообще замнут дело. Приглядевшись, увидел, что двое уже лежат, и еще одного парня скрутили, прямо при мне в снег лицом уложив. Гогочут, орут что-то не по-нашему, а девок не видно, похоже, в машины уже усадили. Раздумывать не стал, наверняка цыгане не пустые, поэтому разговоры разговаривать никак нельзя. На ходу достав пистолет, накрутил глушитель, прицелился, и начав с тех, что за рулем, спокойно добил остальных. Никто даже не дернулся. Быстро заглянул в салон восьмерки, убедился, что девчонки живы, двое, сильно испуганы. В Ауди та же картина, две девушки на заднем сидении. Не произнеся ни слова, нацарапал дулом пистолета стрелу на капоте восьмерки и ушел в обход через чердак девятиэтажки. В один подъезд зашел, из другого вышел, так чтобы следы скрыть. Хотя снег такой повалил, что можно было смело хоть напрямик идти. Вернувшись домой тем же путем, через окно, тщательно протер подоконник, дубинку также на антресоль сунул. Пистолет и шапку еще по пути на чердаке спрятал, на всякий случай. Умылся и, завалившись спать, продрых до прихода родителей. Точнее, даже не до прихода, а когда голоса чужие услышал. Нет, ничего не знаю, мы недавно пришли, отмечали всей семьей у друзей в 7-м микрорайоне. Говорил кому-то отец. Во сколько вернулись, точно можете сказать? Спросил кто-то незнакомый. Да вот, буквально часа полтора как. Понятно. Спасибо за содействие. Не знаете, соседи ваши напротив, дома сейчас, они у родителей на втором участке, каждый год уезжают дня на три. Ясно, еще раз спасибо, всего хорошего, и с наступившим, сказал незнакомец, дверь хлопнула и наступила тишина. Полежав минут 10, я поднялся, натянул трико, майку, после чего пошел в ванную. Там умылся, глянул на себя в зеркало, нормально. Пацан как пацан, в жизни не подумаешь, что убил кого-то, тем более такую толпу. Сколько их было? 7 или 8, а родители молча сидели на кухне. «Привет, что такие хмурые?» Встал я в дверях. «Да есть от чего», задумчиво протянул отец. «Мама же только вздохнула. Я тут поел чуток, ругать не будете?» «Понравилось?» С тем же скорбным выражением лица поинтересовалась мама. «Ну конечно, такой вкусноты давно не ел, все просто отлично. Вы-то чего такие грустные? Случилось что-то?» Родители переглянулись. «Точно не знаю, но говорят, во дворе у нас ночью несколько человек убили», задумчиво глядя в окно, ответил отец, а я, словно случайно проследив за его взглядом, увидел кучу милицейских машин и целую толпу милицейского же народа. «Нифига себе, кого убили? Цыган, вроде, каких-то, и нашего паренька. Но это не точно, сам понимаешь, слухи. Значит, все-таки не успел я, обидно. Надо было раньше вспомнить, может и предотвратил бы гибель пацана. Цыган мне не жаль, в наших краях цыганская группировка держит в страхе целые районы. Никто не работает, мужики воруют, бабы людей дурят, и все поголовно, включая детей, наркотой торгуют». Дальше разговор не задался, родители сидели нахмурившись, и положив хорошую порцию салата, я отправился к себе в комнату. Хотел еще про телевизор сказать, но не стал их совсем расстраивать. «Нет, Так-то я понимаю, не каждый день людей пачками кладут, тем более прямо во дворе. Как минимум повод задуматься, а для советского человека еще и чужое горе, которому надо обязательно посочувствовать. С удовольствием доев оливье, я оделся, и ничего не сказав родителям, вышел во двор. Милицейских машин поубавилось, самих ментов тоже, увеличилось только количество зевак. Знакомые и незнакомые, люди стояли у подъездов, под козырьками занесенных снегом детских песочниц, и просто посреди двора. Все чего-то ждали. Здорово. Подошел я к знакомому парнишке из третьего подъезда. Имени его я не знал, он был года на 3 младше, и в дворовую братву не входил, занимаясь музыкой и рисованием. Эдакий домашний мальчик. «Привет», — настороженно ответил он. «Что тут случилось-то? Цыган убили, сразу десяток. Вроде как те с кем-то из местных зацепились. А с кем, не знаю, про это ничего не говорят. А кто убил, известно. Свидетели есть?» На этот вопрос домашний мальчик ответить тоже не смог. И просто пожал плечами. Вообще, искать правдивую информацию в толпе зевак последнее дело. Но мне сам факт, для легенды, вдруг менты рыть начнут, будут тут всех подряд опрашивать, и мой интерес, в отличие от его отсутствия, в этом случае будет вполне уместен. Ну а так, хорошо вышло. Следов нет, пушка левая, мотива нет, свидетелей нет. Выстрелов никто не слышал, парни мордами в снег лежали, меня не видели. Из окон домов вообще обзора не было, с неба так повалило, что пока я туда шел, сам едва не потерялся. Девки вряд ли вообще что-то вспомнят, напугались, да и когда в салон заглядывал, на меня они не смотрели. Ну а если и видели, вдруг, так только человека в маске, не примет, ни описание. Идеальное преступление. Еженедельник «Аргументы и факты» 1.3.01.1991. Цыганское счастье. Фрагмент. Цыганский народ на сегодня, пожалуй, единственный из многих, над чьей головой не висит, как дамоклов меч, национальный вопрос. Не от того ли, что чуждые оседлости, политике, да и самому социуму, оказались они нынче свободнее всех. Чуть что не так, подхватились и айда счастья искать. Так уж повелось. И власти, и мы сами всегда смотрели на них сквозь пальцы, вроде есть они, а в то же время их нет. Не озоруют, и ладно. А между тем цыгане давно присутствуют в нашей жизни. Правда, романтики в ней значительно поубавилось, а проблем и невзгод не меньше, чем у других. «Как живете, кочуете?» — спросила я главу семейного бизнеса цыгана Артура, чей пост возле станции метро Рижская. «Да нет, прошли те времена. Маленький был, кочевал с родителями. Сейчас мне 27, уже 5 лет живу своим домом с женой и 4 детьми под Астраханью. А вообще, семья наша большая. Нас, детей, у отца с матерью 12, у каждого теперь свои дети. Так что близких родственников человек 50, я точно не подсчитывал. Зачем в Москву приехали? Чтобы заработать хорошо. Кто торгует, кто гадает, кто так деньги просит. А просить не стыдно? Нет. Когда люди сами подают, что же здесь плохого? Разве ваша семья бедная? Ну нет, какой же я бедный? Дом есть, машина есть. В Москву из семьи нас только несколько человек приехало, а имеем в день по 500 рублей. Одно плохо. Если ракетир подойдет, надо платить по 5 с человека в день. Я честно деньги зарабатываю, сигареты продаю. Где же вы их берете? Мне их приносит, по рублю за пачку явы, а я вам по 2 продаю. И это называется честно, а то нет, я тут целый день стою, и когда холодно, и когда дождик. Все деньги потом отдам родителям, у нас старших почитают. Это у нас традиция. А еще какие у вас традиции? Мы все друг другу помогаем. Цыган цыгана в беде не бросит. Нас мало, и вот, чтобы сохранить свои обычаи, в мужья и жены берем только цыган. Бывает, конечно, что вступают в брак с русскими, но от таких отрекается весь род. Еще какие традиции? Да вот, хотя бы юбка цыганская, какую моя жена носит, такую и ее бабка и прабабка носили. Значит, вам ваша жизнь нравится, жить можно. Гитару вот только хорошую нигде не купишь. Глава 2. Вопреки моим опасениям, менты не пошли по домам, не вызывали людей к себе, и вообще повели себя так, словно массовое убийство обычное в наших краях дело. Зато во дворе только и говорили, что народном мстителе, причем по 3 раза за день выдавая диаметрально противоречивые варианты. Милиционер, у которого цыгане дочку на наркотики подсадили. Вор в законе, цыгане его сына зарезали. Киллер из КГБ мстит за своего брата. Военный в карты им проигрался, денег задолжал, вот и устроил расправу. Сумасшедший афганец объявил войну наркотрафику. И таких версий за последние дни я выслушал вагон и маленькую тележку, но что удивительно, про стрелу никто не упоминал. Может, капот машины снегом засыпал и не заметили? Вариант с секретностью отпадал сразу. При таком количестве правоохранителей это просто нереально. Если начальствующий состав еще как-то блюдет, то у чинов пожиже такие новости, как вода в одном месте держится, то есть никак. Когда вышел на работу в мастерскую, там тоже версии выдвигались, отец больше молчал, а вот Борисыч с помощником вовсю упражнялись. Да бросьте, Николай Борисыч, какие менты, вы чего, наркота же там, не поделили меж собой, вот и пострелялись. Возражал новый работник, невзрачного вида паренек лет 20, со странным именем Вилен, сокращением от Владимир Ильич Ленин. Странность для меня была не в самом имени, а в том, что так все еще продолжали называть детей. Нет, цыгане стрелять не станут, тем более так, нож по горлу, или из обреза, поверю, а чтобы таким образом, быть не может. В ответ возмущался Борисыч. Хорош болтать, следствие разберется, а нам до завтра надо новую партию сдать. Прервал дискус отец. Партия гробов в количестве 40 штук была заказана еще до Нового года, но я был уверен, что последуют еще заказы. Трест, где работает Виталик, не один такой, в городе их несколько, как и кладбищ, а поставщики хромают повсюду. Узнают, кто делает хорошо и недорого, обязательно придут договариваться. Хоронить-то людей нужно, тут уж как ни крути. Нам же, для того, чтобы нормально с этим работать, надо обеспечить бесперебойное производство. Времена впереди лихие, еще совсем чуть-чуть, и рубль в свободное плавание отправится, поэтому доски, гвозди, ткань – это тот минимум, которым должны быть завалены склады. Жаль, что понимаю это только я, ни отец, ни Борисыч не чувствуют, куда двигаться надо. Гробы для них хоть и заработок, но серьезно они пока не относятся. Так, перебиться чуток, все о мебели мечтают, мнят себя великими мебельщиками. В тот день пришлось хорошо задержаться, домой мы попали уже за полночь, но партию сдать успели, причем, как я и предсказывал, сразу же получили заказ на новую от другого треста. Плюс от Витплика дополнение пришло, требовалось сделать несколько крестов для затравки. Если так дальше пойдет, людей надо нанимать, сами не успеем. Следующим утром, записывая заказы в журнал, сказал отец: «Наймем, а ритуальщики откажутся, тогда что?» Скептически скривившись, отозвался Борисыч: «Не откажутся, спрос сейчас только расти будет», — высказался я. «Ага, ты-то почем знаешь, сиди уж, прогнозист», — отмахнулся Борисыч. «Книжки умные читаю, лекции в институте внимательно слушаю. Экономика, слыхал про такое?» Сделав максимально умное лицо, выдал я: «А чего ж не слыхать?» «Слыхал, конечно, муть редкая, никому не нужная». Не оценив моих стараний, отмахнулся Борисыч. А вот отец заинтересовался: «И что ты там вычитал?» – спросил он. «То, что цены будут расти, покупательская способность падать, возникнет дефицит, и в итоге все обернется крахом. Вообще, угу, полным. И что делать? Закупить побольше леса, запастись тканью, гвоздями, лаком и краской. В общем, всем тем, что потребуется для беспрерывного производства хотя бы на несколько месяцев», – озвучил свой план я. «Так ты ж говоришь, покупать не будут. Зачем тогда запасы делать? Мы так ДСП назапасались уже, знаем, чем дело пахнет», – ехидно возразил Борисыч. «Мойки покупать не будут, люстры не будут, мясо не будут, а гробы будут. Чё это? Так когда жизнь хуже становится, люди больше умирают, чем когда хорошо, закон такой», – добавил я. «Ну не знаю», – покачал головой отец. «Вроде дело говоришь, но у нас закупать все равно ни на что, а я не верю ни в какой рост цен. Сейчас умные люди там», – выразительно ткнул пальцем в небо Борисыч, – «подумают, посчитают и разберутся с этой проблемой. Не раз так уж было. Забьемся», – предложил я ему. «Спор предлагаешь? Ага. Если я прав окажусь, ты, Борисыч, залезешь на стол и трижды про кукареков, пообещаешь больше не спорить и в делах бизнеса слушаться меня, а если выиграешь, то же самое сделаю я. Годится?» Борисыч прищурился недовольно, посмотрел на отца, потом на меня, и решительно махнув рукой, рявкнул: «Годится, спор спором», а из мастерской мы опять ушли за полночь, доделав лишь третью часть нового заказа. И вроде ничего сложного, Подумаешь, ящик сколотить, но времени отнимает прилично. С крестами тоже оказалось непросто. Образцов никаких нет, в интернете не посмотришь, а то, что удалось слепить в итоге, не выдерживало никакой критики. Нет, так-то серьезное изделие получилось. Крепкое такое, массивное, но вот с точки зрения эстетики, совсем неудобоваримое. «У тебя же фотоаппарат есть?» – спросил отец, забраковав получившийся крест. «Есть, только фотографии печатать не на чем, увеличитель нужен, ну и еще всякого. Пленку-то проявить сможешь?» «Смогу. Ну и славно, у Борисыча диафильм есть, так прокрутим. Если что-то понравится, перерисуем. Сделаешь». В общем, на следующий день поехал я на кладбище, выбрав самое дальнее, в поселке Майка, потому что оно самое большое, и там много новых, современных могил. Времени дорога заняла много. Сначала трамваем до площади Гагарина, потом автобусом до Майки, а там пешком почти 1,5 километра. Зашел не с центрального входа, до которого надо было еще дотопать, а через дырку в заборе со стороны поселка. Зима, народу нет, травы нет, змей, клещей и прочих радостей тоже нет. Единственный минус – холодно. Не прям мороз, но когда на ветру, пощипывает чувствительно. Задача у меня простая – найти и запечатлеть красивые деревянные кресты, плюс бонусом я себе поставил сфотографировать столики и скамейки. Думал, быстренько отщелкаю, но добравшись непосредственно до места захоронений, понял, что просто не будет, ибо крестов с этой стороны почти нет, а те, что есть, старые и на красоту не тянут. Крест ведь как временное решение ставит, пока земля не сядет, и пока денег на памятник родня не подкопит. А здесь самая свежая могила 30-летней давности, поэтому с крестами никак. Надо туда, где новые захоронения, там выбор точно будет. Идти только далеко. Само кладбище огромное, хоронит здесь с конца 19 века, и сказать, сколько тут народа лежит, достаточно сложно. Если примерно, то от дохрена и до очень дохрена. Расстояния такие же. Пока с одного конца до другого дойдешь, околеешь. Но делать нечего, пошел потихоньку. Иду, могилки разглядываю, нет-нет, да и лавочку какую просмотрю, шелкну. Крестов по-прежнему не встретил красивых, но надежду не теряю. По идее, мне всего-то и надо, пару-тройку нормальных вариантов. Наши возможности я знаю, знаю, какой материал в наличии имеется, поэтому если попадется что-нибудь подходящее, не пропущу. Плохо только, что дорог прямых на кладбище нет, все какие-то загогулистые. Вроде куда нужно идет, а потом бац, и в сторону уходит. Срезать не вариант, снега много, легко можно на оградку напороться, или в яму какую-нибудь провалиться. В общем, только по накатанной, иначе никак. Добравшись примерно до центра кладбища, осмотрелся, и чуть в стороне, там где склепы старинные, дымок заметил. Может, мусор жгут? Пришла в голову мысль. Ну а что, рабочим лень вывозить, тем более зимой. Вот они и избавляются, пока никто не видит. Решил спросить, как пройти лучше, а заодно и погреться чуток. Подошел ближе, вижу, что жгут не мусор. Дым идет прямо из склепа, и рядом натоптано. Сам склеп добротный такой, красного кирпича, с загогулинами над входом. Крыша черепичная, в ней отверстие пробито, оттуда дым и идет. В стенах окошки типа бойниц. Заглянул аккуратно, гробов нет, в центре костер горит. Вокруг люди, 6 человек, одеты просто, но тепло. Фуфайки, ватники, шапки-ушанки. Можно подумать, что бомжи, но слишком уж чистенькие, скорее всего, действительно кладбищенские работники. Пока разглядывал, меня заметили и совершенно спокойно пригласили на огонек. «Ты чего тут, юноша, журналист что ли?» Косясь на фотоаппарат, спросил один из обитателей склепа. Сурового вида старик с седой бородой и такими же белыми бровями. «Здравствуйте, уважаемые!» Вежливо поздоровался я, прикрывая за собой дверь. В склепе, особенно в сравнении с улицей, было довольно тепло. «Не журналист, нет, столяр я, ищу кресты красивые, фотографирую, чтобы подобное что-то сделать». «Ну так и зачем дело стало?» «Сфотографировал», подал голос еще один, тоже заросший, только не седой тип. «Пока не успел, в старой части нет того, что мне нужно, тут или памятники, или старье всякое, поэтому вот, решил до новых захоронений дойти, там поискать». «Тогда ты неправильно идешь, тебе лучше вернуться, и в обход вдоль забора, короче будет, отсюда прямой дорожки нет, тупики одни». «Ты куревом, случайно, не богат?» — вопросительно уставился на меня седой. «Богат и действительно случайно, Достал я пачку Родопи, которую вчера отцу покупал в палатке коммерческой, но сначала отдать не успел, а потом и вовсе забыл. «Угостишь?» Привстав, повернулся еще один, достаточно молодо выглядевший, а тот, что дальше всех сидел, в тени, буркнул что-то неразборчиво. «Конечно, угощайтесь!» Передал я пачку тому, что был ближе. Пройдясь по кругу, пачка вернулась обратно. «Огонька дать?» Прикурив от костра, поинтересовался Седой. «Нет, спасибо, я не курю», — отказался я. «А сигареты тогда зачем?» «Отцу купил, забыл отдать, вот, пригодились». «Крест-то кому хочешь ставить?» Выпуская дым через нос, спросил молодой. «Никому, я в мастерской работаю столярной, заказали несколько штук, а мы никогда не делали, попробовали, топорно как-то получается, просто слишком, вот меня и отправили на разведку. А тебе фотографии нужны? Или рисунок пойдет?» «Да без разницы, если грамотно изображено, так чтобы мастерам понятно было, можно и рисунок». «Тогда подожди маленько, изображу кое-что, чтобы тебе по кладбищу зря не таскаться». С этими словами молодой достал из-за пазухи потрепанный блокнот, огрызок карандаша, и принялся сосредоточенно рисовать. Пока он был занят делом, присутствующие молчали. Я тоже не торопился открывать рот, все больше склоняясь к тому, что на бомжей эти типы совсем не похожи, как, впрочем, и на работников кладбища. Для первых одеты слишком прилично, для вторых лексикон не тот, за все время ни слова матом, и бухло нигде не видать. Но если не бомжи и не кладбищенские работники, тогда кто, вообще непонятно. Внешне спокойные, рассудительные. Сигареты брали по одной, без спешки, можно сказать, с достоинством. Я, наверное, и внимания бы не обратил, не будь у меня настолько богатого опыта общения с маргиналами. Нормальный бомж выклянчит всю пачку и, матерясь через слово, попытается развести на выпивку или деньги. А эти молчат, и стол у них странный. Еды может и не быть, съели или припрятали, но здесь же ни чайника нет, ни стаканов. А ведь кипяток зимой, первое дело, без него никуда, холодно. Костер тем более есть. Но вот, глянь, вырвав из блокнота несколько листочков, молодой протянул их мне. «Спасибо», — поблагодарил я, отмечая, что нарисовано красиво и со знанием дела. Вроде и не рисунки даже, а чертежи, разве что без размеров. Три основных вида крестов, которые здесь ставят, надписи крупно на обороте добавил, это если вдруг резьбой решишь заморочиться, пояснил художник, и, поднявшись со своего места, весьма недвусмысленно показал мне на дверь. «Выйдешь, потом налево до конца топай, там дальше увидишь куда», — не вставая, проинструктировал Седой. Поблагодарив странную компанию, я вышел из склепа и, соображая, как применить инструкцию, обратил внимание на сложенные у стены ломы и лопаты. Ну вот и ответ. Могильщики это, хоть и нестандартные, скорее всего непостоянные, подрабатывают копкой в свободное от основной работы время. Отсюда и поведение. Пока шел на выход с кладбища, сфотографировал еще несколько удачных столиков и скамеек. Старые и почерневшие от времени, тем не менее они неплохо сохранились. А когда вышел к будке сторожа, наткнулся на целую витрину, сразу десяток новеньких крестов, воткнутые в снег, без табличек, они даже пахли еще свежеоструганным деревом. Разумеется, мимо пройти я не смог, и уже доставал фотоаппарат, как из будки появился сторож, вооруженный трубой серьезного вида мужик лет 50. «Те что надо?» – грубо спросил он. «Да вот, кресты понравились, сфотографировать хочу», — ответил я, стараясь говорить как можно дружелюбнее. «Журналист, что ли?» «Ага, начинающий. Пишу статью про самые старые кладбища города, ну и фотографирую, конечно». «Ну-ну», — скептически осмотрев меня с ног до головы, протянул мужик и неожиданно пригласил погреться. «Автобус через час только, обед у них, чего на ветру стоять будешь? А так я чайку организую, а ты про задание свое расскажешь. Годится?» Отказываться я не стал, тем более действительно автобуса на половину третьего не было, а ждать на морозе не хотелось. «Вот, располагайся, чайник как раз закипел только, правда черного нет, я на травках пью, но с сахаром оно по-всякому вкусно». Внутри будка сторожа оказалась вместительнее, чем выглядела снаружи. Окошко, возле него столик, два стула, печка-буржуйка, в углу топчан, там же тумбочка. Не шикарно, но вполне функционально, жить можно. И тепло, что самое главное, дыр нет и ниоткуда не дует. А меня сюда мужики бородатые отправили, те, что в склепе греются. Я со стороны поселка зашел и потерялся слегка. Неудивительно, кивнул сторож, и, ополаскивая предназначенный для меня стакан, уточнил. «Это ты, значит, профессоров наших встретил?» «Профессоров? В каком смысле?» «Да в самом прямом. Они с опытного завода, хрень там какую-то разрабатывают, интеллигенты, етить их за ногу. А на кладбище чего? А где им быть? Тут деньги живые, а им зарплату по полгода задерживают. Вот они и скооперировались, хлеб у алкашей местных отбирают». Опытный завод, про который говорил сторож, занимался чем-то связанным с электроникой, и был одним из первых павших предприятий города. Точно не знаю, но в 98-м от него только руины оставались. Здание на отшибе, можно сказать, в степи, никому интересно не было, поэтому как только его забросили, местные подсуетились, на стройматериалы разобрали, дачи строить. Ну и бородачи, которых я принял за бомжей, на самом деле походили на инженеров. Еженедельник «Аргументы и факты 3». 17.01.1991. Война. Фрагмент. На рассвете 17 января авиация четырех стран антииракской коалиции нанесла удар по военным объектам на территории Ирака и оккупированного Кувейта. Основной ударной силой были стратегические бомбардировщики ВВС ШАФ-52. Согласно сообщениям, это самый мощный воздушный налет из тех, что когда-либо совершался в современных войнах. Президент США ДЖ Буш заявил, что целью войны является освобождение Кувейта, а не захват Ирака. Через 5 часов после начала боевых действий по иракскому радио выступил президент С. Хусейн. Он заявил: «Началась главная из всех войн. Мы не сдадимся». Глава 3. Домой, точнее в мастерскую, я вернулся уже затемно, но зато с результатом. Ну а чего, нормально так выглядит, я бы даже сказал солидно. Надо по размерам накидать и пробовать. Внимательно рассмотрев, одобрил чертежи отец. Только вот здесь непонятно, как выпил делать, изнутри вырезать разве? Надев очки, забрал рисунки Борисыч. Он вроде и рад был моей добыче, но по инерции пытался найти огрехи. Не парься, разберемся, сделаем пока что попроще, потом над этим думать будем. Успокоил его отец и, забрав рисунок, отправил меня в коммерческую палатку за кофе. Дорого, да, но и работать по 16 часов непросто. В сон иной раз так клонит, что того и гляди отпилишь себе чего-нибудь. А кофе хоть и растворимый, но бодрит хорошо. Попал в самый аншлаг. График работы палатки с 6 утра и до 12 ночи. Расчет на тех, кто утром перед работой заходит, и на полуночников. Времени сейчас 7, народу как никогда, хотя и цены, и ассортимент здесь так себе. Сигареты разные, видов 10. Самые ходовые без фильтра, Астра и Полет, в магазинах они по 30 копеек, здесь 2,40 за пачку. С фильтром продаются Родопи, Стюардесса, Магна, Кэмэл, Палмал и Ротманс. Самые дешевые, Родопи по 5 рублей, самый дорогой Палмал, 15. Кроме сигарет есть водка нескольких сортов, спирт Абсолют, Пепси в стеклянных бутылках, ликер Амаретто, настойки типа зубровки, рулеты с разными начинками, шоколад Сникерс, Баунти, Марс, жвачки разные, Турбо, Дональд Дак, Лови Ис, Стиморол, Орбит. Кроме того, на витрине присутствуют зажигалки одноразовые, презервативы, кофе двух видов, несколько пачек чая и брелки-фонарики. Цены, конечно, аховые на все, но несмотря на это спрос бешеный. Узнать бы, откуда возят и какие объемы. Может, тоже в дальнейшем замучу что-то подобное. Ну а что, бизнес на данном этапе очень неплохой, особенно учитывая совсем небольшое количество палаток на город. Особо думать не надо, там купил, тут продал, накрутка минимум 500%. Тот же Абсолют дешевое, лютое пойло, подается как спирт высшего качества с ценой раз в 10 выше закупочной. Конечно, такой процент ненадолго, начнется конкуренция, цены скорректируются, но до этого момента инициаторы бизнеса успеют заработать огромные деньги. Разумеется, не те, кто на бумаге числится владельцем, а фактические хозяева этих палаток. Пачку Родопи, банку кофе растворимого и бутылочку Пепси, пожалуйста. Дождавшись своей очереди, наклонился я к окошку. 27 рублей, если можно, без сдачи, собрав мой заказ, сказала продавщица, оказавшаяся той самой Аней, про которую я ничего не знал. И когда я выложил нужную сумму, благодарно улыбнулась. «Совсем забыл, девушка, извините, а можно мне еще баунти?» Хлопнув себя по лбу, протянул я еще трояк. «Конечно», — снова улыбнулась продавщица Аня, протягивая мне батончик, но я великодушно отказался. «Это вам, меня Димой зовут». Почти засунув голову в окно, широко улыбнулся, но тут же был выпихнут из очереди стоявшей позади объемной теткой. «Не задерживай, юноша!» Басом прогудела она, и больше не обращая на меня внимания, сосредоточилась на покупках. Спорить с настолько габаритной дамой я не решился, да и очередь не поняла бы моих посылов, поэтому, распихав покупки по карманам, направился обратно в мастерскую. Нет, вообще-то я так не знакомлюсь с девушками, но сейчас, опознав объект, не смог удержаться. Обычно, если и видел ее, то только издалека и мельком, а тут почти в упор получилось. Красивая, и судя по тому, как она смотрела на меня, возможно, у меня есть шанс. Вот работу закончу и вернусь, может, заодно и провожу. Пока мечтал, дошел до мастерской, дверь открыл и внутрь. В царство гробов, гула станков и воя пилорамы. Но я привык. Разделся, включил электрическую плитку. О чудо-чайниках тут пока не знали. И налив воды в обычный железный, поставил его подогреваться. «Пап, тебе кофе сделать?» Перекрикивая шум, спросил у отца, на что тот, не отрываясь от работы, кивнул. «А тебе, Борисыч?» Повернулся я к второму кооператору. «Давай», — отозвался он. «С сахаром?» «Нет, без сахара». Борисыч сладкое не ел, здоровье не позволяло, то ли диабет, то ли еще какая зараза, но в кофе добавлял иногда, поэтому я и спросил. У молодого спрашивать не стал, тот пил исключительно чай, и исключительно собственноручно заваренный. У него даже мешочек с собой всегда был, с травками разными. Он их прямо в чашку бросал, заливал кипятком, ждал, когда слегка настоится, и выпивал. Дождавшись, когда закипит чайник, я вскрыл банку с кофе, разложил по кружкам и залил кипятком. Сахара отец много не любил, ему полторы ложки закинул, Борисычу ни одной, ну а себе три, как обычно. «Вставай на обивку, сегодня надо хотя бы штуки 4 доделать, завтра с утра за этой партией приехать должны». Забрав свой кофе, распорядился отец. «Обивка, значит обивка. Ничего сложного, режешь ткань по трафаретам и маленькими гвоздиками прибиваешь к изделию. Можно кофе попивать в процессе, можно мечтать, а можно и в носу ковыряться. Не самая пыльная работа, нудная слегка, но это не страшно. Думаю, еще недельки две, отец с Борисычем поймут, что гробы и прочие кладбищенские аксессуары – тема реальная, и будут уже серьезно расширяться. Как на мой взгляд, человек 5 надо минимум, а если еще и мебель не забрасывать, то и больше. Вот только с материалами они не решат, это точно. И денег нет толком, и не знают, что впереди ждет, все надеются на что-то, думают, добрый дяденька придет и заживем краше прежнего. Но так не будет, я-то знаю. Самому надо как-то суетиться, ведь если сейчас не купить, потом поздно будет. Доски на лесоторговом пока есть в наличии, но даже если куплю, где складировать? Брать надо кубов 100 минимум, а это уже объем, гаражом не отделаешься. База какая-то нужна со складами, и желательно, чтобы недалеко. Будь сейчас год 93-й, проблем бы не было, к тому времени куча предприятий будет склады в аренду сдавать от безвыходности. Сейчас же все только начинается, хоть процесс уже и запущен. Хотя стоп, сегодня же сторож на кладбище рассказывал про опытный завод, а что если туда заглянуть, он и недалеко, и проблемы у них с деньгами. Не зря же инженеры могилы на кладбище копают. Мысленно поставив себе заметку, я посмотрел на часы, и забив последний гвоздь в крышку последнего на сегодня гроба, пошел одеваться. «Дим, подожди, вместе пойдем, нам немного осталось», — крикнул из дальнего помещения отец, но я отказался, сославшись на важную встречу. «Домой-то хоть придешь сегодня?» Недовольно покрутив глазами, поинтересовался он. «Сегодня вряд ли, оно уже почти закончилось, но завтра не думаю, что сильно задержусь, девушку провожу и вернусь», — сказал я, прежде чем оделся и вышел на улицу. «Вообще наверняка глупо, скорее всего Аня с работы не одна пойдет, по-любому встречают ее, но как говорил товарищ Берия, попытка не пытка». Идти особо не торопился, потому что вышел хорошо заранее, но пришел все равно рано. Очереди у ларька уже не было, но его еще не закрыли. Осмотрелся, встал в сторонке, так чтобы не маячить, и приготовился ждать, радуясь тому, что не холодно. Минус 5, не больше, и судя по небу, мороза не ожидается. Облака, луну едва видно. Перед морозом обычно небо чистое, звезды искорками помигивают. Его так и называют «морозное небо». Вот к ларьку подошел мужчина, наклонился к окошку, сказал что-то, забрал покупку и двинулся к трамвайной остановке. После мужчины появилась парочка пенсионеров, Как дети, держась за руки, они состояли у витрины и, ничего не купив, ушли. За ними почти сразу два паренька лет по 16, что брали, я не видел, но судя по тому, что только отошли и сразу прикурили, заходили за сигаретами. Ровно в 12 окошко закрылось, но прежде чем в дверях показалась Аня, прошло еще минут 10. Она вышла, достала откуда-то длинную палку и с ее помощью опустила ставни. Наверное, можно было уже подойти, но я от чего-то медлил, а когда решился, возле ларька появился какой-то парень. Высокий, широкоплечий, в балоньевой куртке и вязаной шапке. Хозяин или охранник, а может, кавалер? Закрыв дверь, Аня что-то сказала парню, тот кивнул и, взяв ее под руку, повел по тропинке к тротуару. Мне же оставалось только наблюдать. Вот прав был отец, послушал бы его, десятый сон бы уже видел, а не вот это вот все. Но делать нечего, двинулся в обратном направлении. И только мимо ларька прошел, слышу, впереди кричат. Не связано так, скорее не крик, мычание. Ускорился, добежал до угла дома, повернул за угол, и едва не споткнувшись, лежащее на снегу тело, судя по куртке, тот самый Анин кавалер, затормозил напротив окруживших девушку троицы парней. Если драка неизбежна, бей первым, гласит древняя дворовая мудрость. Поэтому я, как заправский мудрец, не тратя времени на разговоры, сходу впечатал тому, что стоял ближе, уложив его рядом с кавалером. Двое других сориентировались быстро, разошлись в стороны и одновременно кинулись в атаку. Судя по повадкам и телосложению, парни опытные, бокс, может, борьба, но я уже успел достать дубинку и, следуя тому же совету мудреца, от души приложил сначала одного, а потом и второго. «Ты как, живая?» Убедившись, что налетчики в отрубе, я подскочил к вжавшейся в стену девушке. Не в силах говорить, та часто закивала, но выглядела она нормально, ни крови, ни каких-то других повреждений на ее лице не было. «Друг твой», подойдя к кавалеру, я перевернул его на спину и, слегка похлопав по щекам, заставил открыть глаза. «Бэб, брат», заикаясь, все же выдавила из себя девушка, продолжая вжиматься в стену. «Чего они от вас хотели?» «Ключи от ларька требовали, только я не нашла сразу». «Встать сможешь?» Поймал я взгляд парня, но тот промычал что-то непонятное и опять отключился. «В конце дома будка телефонная стоит, добеги, вызови скорую и ментов, дождись их там, а я пока этих покараулю. Быстрее только, а то братик твой совсем околеет». Насчет околеет я, конечно, приврал, но в больничку бы ему все равно не мешало. Мужик так-то крепкий, вот ребята рисковать и не стали, а просто стукнули чем-то тяжелым сзади по голове. Или дело не в крепости рук. Быстро осмотревшись и убедившись, что никого вокруг нет, я аккуратно прошелся по карманам братика. Внутренний лес, снаружи только похлопал, думаю, менты приедут, а у него нож или кастет, неудобно будет. И не зря подумал, ножей с кастетами не нашел, зато пистолет нащупал. Древний Вальтер, с такими немцы в войну гоняли, типа оружия офицерского состава. Сам я никогда не сталкивался с подобным, но слышал, что неплохой пистолетик, надежный. Вытащил я его и чуть в стороне в сугроб сунул, так будет лучше. И вовремя. Только справился, приехала скорая, новенький Рафик с рогатой люстрой на крыше. Доктор, фельдшер и водитель. Хотели сразу всех больных забрать, но я не дал. Сказал, что трое бандиты страшные, очнутся, места мало будет. Погрузили тогда они нашего, и под рев сирены укатили. Менты появились минут через 15 после отъезда скорой, коротко опросили Аню, потом меня, и не задерживаясь, загрузили налетчиков в машину. «Завтра часиком к 10 подойдите в отделение, к дежурному обратитесь, он вас куда надо направит», сказал усталый милиционер с капитанскими погонами, прежде чем сесть в свой УАЗик. «Ты где живешь?» – спросил я Аню, когда скрипящий и рычащий милицейский автомобиль скрылся из виду. «Тут недалеко», – уже не так испуганно смотрела девушка. «Даже с интересом, я бы сказал, теперь главное не испортить», продолжая играть рыцаря без страха и упрека. «Пошли, провожу, а то снова влипнешь в историю», протянул я руку. «В одну воронку снаряд дважды не падает», робко возразила она, хотя, если судить по расцветшему личку, предложению обрадовалась. «Так то снаряд, а у нас тут всяко может быть. Но если ты не хочешь, я не навязываюсь, извини, если чем-то обидел». «Нет-нет», в глазах девушки отчетливо мелькнул страх, и она торопливо вцепилась мне в руку. «Ничем не обидел, я согласна, пойдем». И мы пошли вместе, под ручку, но молча. Я не знал, что сказать, а Анна, видимо, стеснялась. Хорошо, хоть идти недалеко, рядышком все. Думал, провожу, и спать пойду, начало знакомства положено. Теперь можно и не спешить, растянуть, так сказать, удовольствие. Но сам того не ожидая, я был приглашен на чай. Первый подъезд, третий этаж, дверь прямо. Одна комната и кухня. Балкон еще, но на зиму он закрыт. Мебели немного. В комнате шкаф древний, тумба с черно-белым телевизором рекорд, диван, небольшой журнальный столик, покрытый вышитой скатертью, машинка швейная в углу, и стойка с цветами. В прихожей вешалкой пуфик, на кухне стол, пара шкафов на стене, мойка и холодильник пузатый, цветы на подоконнике. Я здесь с бабушкой живу, но сейчас она в гости к родственникам уехала. Заметив, как внимательно я все рассматриваю, пояснила Аня. Ясно. Далеко это? Что далеко? Родственники далеко? Не особенно. В пригороде, деревня Маховка. Может, знаешь, деревни с таким названием я не знал, но почему-то кивнул. Она каждый год зимой туда уезжает, говорит, там ей дышится лучше. Ты чай с каким вареньем пьешь? Да с любым, но могу и без варенья. Не сладкоежка, улыбнувшись, развел я руками. Аня почему-то покраснела, и, достав из ящика над раковиной огромную посудину, повернулась ко мне. Тогда малиновое, оно полезное, от простуды помогает. Тебе такая чашка пойдет? Согласившись с выбором тары для чая, следующие полчаса я наслаждался чаепитием. Видимо, расстаравшись для гостя, девушка налила такое количество заварки, что получился практически первостатейный чефир. Невкусно, но зато барышня красивая, и рассказывает интересно. Я к Патрину в ларек случайно попала, брат помог, он у него водителем работает. Услышал, что продавец нужен, вот меня и сосватал. Работа несложная, даже интересная в чем-то, и главное, хорошо и вовремя оплачиваемая. И еще можно в счет зарплаты товары брать со скидкой, чай вот, например, или спиртное. Я сама не пью, но сейчас ведь это валюта, платье приобрела, поменяла на две бутылки абсолюта. Ну и так еще, по мелочи всякого, круто. Искренне восхитился я, и спросил интуитивно, а ты не учишься разве? Не знаю, что не так сказал, но девушка поежилась, словно нечто неприятное услышала, и, поджав губы, с явной неохотой, ответила, нет, пришлось бросить. Академ, предположил я, нет, совсем ушла, в ПИДе училась, угу, четвертый курс. Понимая, что тема эта ей не нравится, дальше расспрашивать я не стал, переведя акцент на ее новую работу. Об этом она говорила много и охотно, и среди прочего мне удалось узнать, что товар привозят из Польши через Беларусь, деньги забирают три раза за смену, и главный у коммерсантов катается на какой-то иномарке. В моделях Аня не разбиралась, сообщив только, что машина у хозяина белого цвета и очень длинная. «Брат твой его возит?» «Нет, Эдик возит Анатолия Борисовича, это не хозяин, он что-то вроде управляющего. Чаю налить еще?» Стрелки часов уже подходили к трем часам, поэтому я отказался, и, пообещав вместе сходить в милицию, откланялся. Еженедельник, аргументы и факты 3. 01.17.1991. Газетный киоск. 16.01.1991. Прошло полтора месяца после принятия постановления Совета Министров СССР о введении так называемых договорных, свободных, цен на ряд товаров не первой необходимости, или, как их называют, предметов роскоши. В Белоруссии ювелирные изделия из золота ценой до 300 и с бриллиантами до 5000 едва попадут на прилавок, реализуются столь же молниеносно, как и прежде. А вот подорожавшее вдвое серебро осело в магазинах. Специалисты считают, что повышать на него цены более чем в полтора раза было нецелесообразно. В Киргизии украшения из низкопробного золота можно купить свободно, чего не скажешь о золотых изделиях с бриллиантами. Спрос на ковры и телевизоры четвертого поколения нисколько не уменьшился. В Туркмении местное население не приобретает товары, на которые повышены цены, дорого. Покупателями являются в основном приезжие, особенно из Прибалтики. В Таджикистане ни золотых ювелирных, ни ковровых изделий в свободной продаже как не было, так и нет. Люди никак не могут понять, почему к предметам роскоши отнесены ковры, которые в Средней Азии традиционно являются товарами первой необходимости. Глава 4. До дома я дошел без приключений, хотя и был настроен их получить, предчувствие было какое-то нехорошее. Родители уже спали, поэтому тихонько прошел к себе в комнату, и, сняв верхнюю одежду, завалился спать, спал недолго, в 6:30 прозвенел будильник, и будучи бесцеремонно выдернут из постели, я объяснял родителям, почему не пойду с утра в мастерскую. «Ну вот как тебя угораздило», выслушав мою исповедь, возмутилась мама. «Зато отец назвал меня молодцом, сказав, что я все правильно сделал. А если бы эти бандиты Диму так же дубиной по голове огрели?» Не сдавалась мама. «Ну не огрели же», отмахнулся отец. «Тем более для чего он с детства боксом занимается? Так спорт, здоровье». Ну да, здоровье это очень хорошо, но для этого не обязательно в бокс идти, можно плаванием заняться, лыжами, бегом наконец. А бокс это в первую очередь за себя постоять и слабого защитить. Дальше мама спорить не стала, потому что, во-первых, спорить с отцом бесполезно, а во-вторых, он на самом деле был прав, и она это прекрасно понимала. А я думал, что буду говорить в милиции. Хорошо, что врать особо не надо. Можно просто сказать, что кончились сигареты, поэтому пошел в палатку, но не успел. Она оказалась закрыта. Возвращаясь, увидел, как трое парней обижают девушку. Бил руками, про дубинку ничего не знаю, с потерпевшими ни знаком. Но реальность оказалась совсем иной. Когда, встретившись возле отделения, мы с Аней зашли внутрь, навстречу нам попались все три вчерашних молодчика. Лет по 25-30, одинаково бритые и одинаково квадратные, они радостно покидали стены милицейской вотчины. Узнав нас, дружно осклабились, а один, тот что с синяком на пол лица, даже подмигнул. Но как же так, когда все трое несостоявшихся грабителей оказались на улице, испуганно прошептала Аня. «Не знаю», пожал я плечами, потому что и сам был удивлен не меньше. «Здесь же открытый грабеж, хорошо спланированная акция. Если б я не вмешался, патринскую палатку вынесли бы подчистую. Вы по какому вопросу?» Не дождавшись, когда мы подойдем, выглянул из своего закутка дежурный. «Насчет ночного ограбления, там где парня избили, нам сказали подойти к 10:00. Вежливо объяснил я. «Кто сказал?» — уточнил дежурный. «Капитан из ваших, он ночью на происшествие выезжал». «Ясно. Подождите минуту». С этими словами дежурный скрылся за дверью, но почти сразу выкрикнул через окошко: 13-й кабинет, вас ждут». Пройдя по коридору почти до самого конца, я постучал в дверь с табличкой 13. «Войдите», — донеслось изнутри. Мы зашли. Кабинет небольшой, два стола, металлический сейф в углу, несколько стульев, на стенах календари, постеры из журналов и фотороботы разыскиваемых преступников. За столом знакомый капитан, глаза поднял и говорит: «Присаживайтесь, берите бумагу, ручку, пишите». «Что писать?» — несмело пискнула Аня. «Все как было пишите, и лучше без ошибок», — устало вздохнув, посоветовал капитан. «А можно вопрос?» — подвигая стул для девушки, спросил я. «Разумеется. Почему отпустили тех троих?» «Да, почему?» — встрепенулась Аня. «Под подписку», — ответил капитан, и, предвосхищая следующий вопрос, добавил: «Приказ начальства, а приказы, молодые люди, не обсуждаются». Аня хотела возмутиться, но я остановил ее, аккуратно сдавив плечо. «Толку что? Мент этот ничего не решает, с тем же успехом можно со стенкой поговорить. Ему приказали, он выполняет. Для нас ничего хорошего, но такова жизнь, медом нигде не намазано». В общем, долго мы не засиживались, а закончив с объяснением, взяли пропуска и, вежливо попрощавшись с хозяином кабинета, покинули отделение милиции. Время почти 12, мне бы в мастерскую успеть, мужики без меня зашиваются, но Аня попросила проводить ее до больницы, брата проведать, а потом еще и до палатки, работодателя в курс дела поставить, менты вряд ли озаботились. В палатке телефон записан, поэтому надо просто позвонить. Все рядышком, поэтому вскоре мы уже поднимались по лестницам приемного покоя. «Антонов?» — переспросила сонная медсестричка в окошке. «Да, Эдуард Иванович», — подтвердила Аня. «Это которого ночью с сотрясением привезли?» «Да-да, он самый». «В какой он палате?» — вмешался я, каким-то шестым чувством почуяв плохие новости. «Так выписали. К нему друзья приехали, и он того, с ними и укатил», — развела руками медсестра. «Как? Он же едва на ногах стоит», — воскликнула Аня. «Ничего не знаю, написал отказ, и все, уехал. Давно? Часа полтора как, может чуть позже». «Ну вот, что и требовалось доказать. Парня умыкнули, теперь дождутся девушку, а потом и со мной разберутся. Неужели все из-за угрозы уголовного дела?» «Нет, быть не может. Судя по тому, как их быстро выпустили, в ментовке у них свои люди, причем не сержанты, и даже не капитаны. Значит, вопрос в другом. «Послушай, Ань, ты успокойся, и скажи, пожалуйста, у Патрина твоего крыши есть? Он не мой», — замотала головой девушка. «Да бог с ним, пусть не твой, крыша есть у него, ты слышала что-нибудь?» Единственным вариантом, почему бандиты могли так напрячься, была угроза получить ответку от несостоявшейся жертвы. Патрин сам по себе вряд ли представлял опасность, а вот те, кто его крышует, вполне. Точно не скажу, но вроде бы кому-то платит за охрану, только ни имен, ни каких-то других данных у меня нет. Слышала краем уха от брата, что он деньги кому-то возил, дань вроде, так он сказал. Нехорошо, конечно, но делать нечего. Если все это так, то девушку будут ждать либо у больницы, либо возле палатки. И нет, силой вряд ли увезут, скорее всего предложат проехать к брату, вроде как добровольно. Я бы, во всяком случае, так и сделал. Люди сейчас доверчивые, тем более в такой ситуации, тут хочешь не хочешь, поверишь. Перед тем, как выйти из приемного покоя, я выглянул в окно. Машин мало, не считая скорых возле ворот, всего одна, серая семерка. В салоне двое, и по комплекции они вполне могут быть из братвы. Вон, еле в форточку умещаются. Ладно, давай сделаем так. Наскоро прикинув план действий, обратился я к Ане. Куда они увезли Эдика? Может, это с работы? Проигнорировала меня девушка. Погоди, это пока не столь важно. А что важно? Важно самим не попасться к ним в лапы. Как только они нас найдут, сразу грохнут, и не поможем мы ничем твоему брату. План у меня был простой и один-единственный. Выхожу, нейтрализую засаду, возвращаюсь, забираю Аню. Так и поступил. Вышел на крыльцо приемного покоя, и прямо к семерке. Пока шел, эти двое, переговариваясь меж собой, не обращали на меня никакого внимания, и только когда до машины оставалось несколько метров, встрепенулись. «Здоров, мужики, кого ждем?» Плюхнулся я на заднее сиденье, и не дожидаясь ответа, вырубил сначала одного, затем второго. Бил сильно, но не насмерть. Одно дело действовать инкогнито, и совсем другое вот так, в открытую. Полежат минуток 20, оклемаются, а мы за это время весточку донесем кому надо. Убедившись, что оба в отрубе, вытащил из замка зажигания ключ и зашвырнул его в снег. Без ключей завести классику плевое дело, но на это понадобится время. Тут минутка, там две, глядишь и успеем. Вернулся за девушкой, открыл дверь, махнул рукой и мы побежали. Точнее, торопливо пошли. «Слушай, а не было у тебя в товаре чего-нибудь необычного?» Пока шли к палатке, спросил я Аню. Не верилось мне, что весь сыр-бор из-за сигареты спирта со сникерсами. Ночью поверил, а после возни этой всей, как-то засомневался. Ну что там взять можно, если все вывести, максимум на пару тысяч, не тот куш, чтобы так рисковать. Да вроде не было ничего, немного подумав, ответила девушка. Может быть, коробки какие-то закрытые, мешки, пакеты, что-то такое, что отличается от обычного ассортимента. Вспоминай, коробки были, точнее коробка. Утром ее Эдик привез, оставил, сказал, что завтра заберет, мол, там запчасти какие-то на машину. Тяжелая, кто, коробка, кто же еще, не знаю. Я не трогала, он как поставил, так она и стояла под столом. Коробка под столом, на самом деле могла оказаться просто коробкой. Я сначала подумал, что могли через палатку наркоту толкать, но тогда Аня была бы в курсе, или должен быть еще кто-то, кто занимается этим. Второй продавец, охранник, сторож, кто-то из постоянно находящихся на точке. Но никого постоянного не было, значит, этот вариант отпадает, а вот то, что палатку могли использовать для передачи крупных партий товара, вполне вероятно. Привез Эдик коробку, оставил, а как покупатель появился, передал. И не надо никаких схронов, тайников и прочих шпионских штучек. Задумавшись, сам не заметил, как дошли до палатки. Ставни открыты, очередь небольшая из трех человек, внешне все спокойно. Постучав в дверь, Аня дождалась, когда откроют, зашла и почти сразу же вышла. «Взяла?» – спросил я. «Конечно, вот». Протянула девушка вырванный из блокнота листок с записанным пятизначным номером. Телефонная будка рядом, нащупав в кармане двушку, я сунул ее в прорезь, покрутил диск, и дождавшись, когда на другом конце провода ответит, вкратце объяснил суть. «Договорился?» – спросила Аня. «Да, через 10 минут возле Хлебного». Ждали недолго, почти сразу как подошли к магазину, туда же подъехал черный Фиат. Вышли двое, осмотрелись и уверенно направились к нам. «Дмитрий, пристально глядя мне прямо в глаза, спросил коренастый тип, который был не за рулем. «Да», — коротко ответил я, — «проедем, тут недалеко».